А как насчет газоразрядных индикаторных ламп? В мире Виктора этим пользовались разве что разнообразные гики, да и то только в художественных целях, в поделках а-ля красиво выглядящие часы с торчащими из фанерного корпуса прожорливыми лампами с цифирью времени. Но тут это может стать решением проблемы вывода информации пользователю. Придется сильно заморочиться с отдельным высоковольтным питанием для них и придется делать их в несколько рядов, 2-3 минимум, если придется выбирать этот метод. Как альтернативу можно использовать примитивный жидкокристаллический сегментный дисплей. Но тут есть проблема, Уильям не видел нигде даже упоминаний этой технологии. Значит, это одна из тех вещей, что вскоре мальчику приснится. Хмм, а чего тянуть кота за все подробности? Берем и рисуем приснившуюся штуку, пока опять не отвлекся. Решил про себя Уильям, берясь за альбомный лист и принимаясь записывать всплывший в памяти принцип работы простейшего одноцветного сегментного дисплея на жидких кристаллах с указанием реакции состава на подаваемое напряжение, заставляющего его менять уровень светопропускаемости. Примитивная схема в разрезе устройства, в виде стеклянной подложки, подведенных пары проводников к ячейке пикселю, заключенной в герметичную оболочку из прозрачного полимерного материала. Также Вилли записал пару длинных формул химических реакций для синтеза жидких кристаллов на отдельном листке. Отцу будет приятно иметь очередную секретную технологию, а Вилли в перспективе однажды получит нечто гораздо более удобное — средство вывода информации, чем прожорливые в плане энергопотребления ELP-мониторы и газоразрядные индикаторы. Остался непроработанным лишь главный вопрос: что будет сердцем и мозгом будущей электроовечки? Что заставит все это работать? Функционал уже собрался немалый, который реализовать на примитивных аналоговых радиокомпонентах может стать крайне сложно и невыгодно собирать, как из-за чрезмерного энергопотребления, так и внезапно вошедшая в комнату няня Аннет ненароком сбила с мысли Уильяма. Мальчик недовольно глядел на замершую девушку, что-то малоцензурно ворча про срочное заведение отдельного тихого места для проектной работы, чтобы никто не сбивал его мозги лишним шумом с мысли «пока, мозги того робота». Там, в мастерской, должен был остаться родной и уже ненужный модуль от Г-27, каким бы тупым он ни был, для калькулятора его должно быть за глаза. Промелькнула мысль, обещающая решение проблемы с вычислительными мощностями задуманного проекта электроовечка. На радостях от нахождения столь очевидного ответа мальчик кинулся к няне, чтобы извиниться за свое ворчание. «Анне, извини», — затараторил малыш, уткнувшись личиком в бедро и обнимая изо всех своих силенок за коленку девушку, удивленную очередной внезапной переменой поведения ребенка. «Вилли, все в порядке, малыш? Нет, я не должен быть этим, как папа говорит, хамлом. Извини, какой же он милый ребенок, пока не упрямится», — думала няня, с улыбкой растрепав волосы по голове чудного мальчишки. «Эх, были бы все дети аристократов такими, мир был бы куда лучше. Вилли, тебе ни за что извиняться. Пойдем лучше умываться, а? Скоро уже завтрак, а? Уже? Да-да-да», — согласился мальчишка и метнулся в свою личную ванную приводить себя в порядок. Аннет за это время подготовила ему его любимый наряд, диковатый набор на грани приличия для ребенка-аристократа, с трудом одобренный Марком, но очень удобный, как того и хотел мальчишка. Полчаса спустя Аннет с подопечным прибыли на традиционный в этом доме завтрак. Вилли, поприветствовав всех присутствующих, сразу же обратился к отцу. «Отец, я там еще пару рисунков сделал. Потом посмотришь, а? Да, конечно, Уильям», — рассеянно ответил Марк. «Принеси мне в кабинет вечером. А во, можно я тоже что-нибудь нарисую тебе, папуль?» — влезла в разговор Вивиан. «Конечно, милая, всегда буду только рад увидеть твои рисунки», — заверил дочурку отец. Хоть ему лично это было и не особо нужно, но направить гиперактивную девочку на мирное применение избыточных сил в свободное время будет хорошим вариантом. Что угодно, лишь бы перестала наводить хаос в доме своими почти хулиганскими выходками, от которых временами прислуга чуть не выла. «Отец, можешь выделить денежку Габриэлю? Я хочу после этого завтрака отправить его в город, прикупить побольше нужной литературы. У меня наметился интересный проект, но для его успешной реализации пока недостаточно информации». «О какой сумме речь?» «1000». Надеясь на удачу, мальчишка запросил сумму побольше. «1000? Ты собрался ограбить библиотеку?» «Ограбить? Нет, честно купить. В магазинах же должно быть что-то полезное. Допустим, я распоряжусь об этом. Что-то еще? Да, можно ему еще водителя с машиной? Хорошо, Леонард отвезет меня на работу и до обеда он в твоем распоряжении. Спасибо, папа. Поблагодарил отца мальчик, принимаясь за вкусняшку, которой стала традиционная утренняя овсянка с изобретательностью шеф-повара семьи. Хитрец быстро понял, как угодить упрямому ребенку сладкоежке, придумав пару десятков вкусовых добавок к ней. Сегодня, к примеру, это были кусочки клубники в яблочном джеме. Дальнейший застольный разговор зашел в дебри хозяйственных нужд поместья, от участия в котором малыш самоустранился, увлекшись непосредственно целью завтрака, едой. 15 января 2047, вторник. После трех уроков подряд, включая нудные основы этикета от противной миссис Кеннет, Уильям направился в мастерскую. Именно туда должны были доставить закупленные Габриэлем книги. Одного его, правда, все равно не отпустили, так что малыш послушно шел размеренно прогулочным шагом под ручку с няней Полли с папкой в другой руке. Но едва малыша довели до здания мастерской, как тот вырвался на волю и со всей прытью помчался искать Ричарда. Быстро проверив первый этаж и не обнаружив искомого, Уильям отправился на второй, в кабинет этого педантичного человека. Открыв дверь, мальчик застал Парка за разглядыванием пяти вскрытых массивных деревянных ящиков с кучей, как на первый взгляд, разнообразной макулатуры, изрядно присыпанных цветастой кучей разнообразных брошюр и проспектами рекламного толка. «Привет, а где Габи? Давно книги привезли?» Сходу начал выносить мозг подчиненному Вилли. «И тебе привет, босс. Габи я послал обедать, а книги?» Мужик с сомнением оглядел бессистемную подборку, что увидел на полке, то и взял. «Их притащили мы с ним чуть раньше. Я так и не понял, а зачем? Разберем, так и пойму зачем. Но сейчас мне срочно нужны любые материалы по калькулятору Курта 935». Увидев аналогичный вопрос в глазах инженера, мальчик продолжил. «Вчера узнал, что калькуляторы используют механику. Да, все правильно. На то они калькуляторы, а не серьезные вычислительные машины. То есть быстрый, почти моментальный, счет люди не хотят получать от аппарата, который для этого и сделан. Ну, Мальчишка опять ставит неудобные вопросы, на которые ответа сходу и не найти. «Вот-вот, я вчера видел такое у папы. Шумит, лязгает и медленно, считает. Но это же калькулятор. Ага, меня тоже это смущает. Я тут узнал, что у папы 10 февраля будет день рождения». Ричард молча кивнул головой. В этот день щедрый владелец компании подкидывал сотню-другую баксов премии каждому из своих сотрудников, которую было принято частично потратить среди работяг на кружку-другую пива за здоровье босса. Не знать этого, как и любой сотрудник Уилсона Automotoys, он попросту не мог. «Так вот, хочу сделать максимально крутой калькулятор для папы. Если с вводом-выводом можно разобраться на коленке, то вот с мозгами все грустно. Мозги, калькулятору, зачем?» – недоумевал Парк. «Затем, и вот я подумал, у нас ведь родной вычислительный модуль от Г27 еще есть?» «Да, я упаковал его в коробку от Г29, но еще не отправил в утиль». «В утиль? Рабочий модуль? Не-не-не, у него теперь будет новая цель в жизни. Он будет считать. И вообще, какого рожна в утиль пошел бы целый рабочий модуль? Нельзя ничего списывать без моего ведома. Вдруг там чего ценное или интересное, а вы это выкинете». Ричард с сомнением разглядывал мальчишку. «Вычислительный модуль будет считать. Ага, а самолет летать и автомобиль ехать? Умно, не скажешь. Как он без соответствующей обвязки будет что-то делать?» О чем и спросил малого. «А в чем, собственно, проблема подключить к нему блок питания от домашней сети и заставить вместо управления роботом управлять индикаторной панелью и принимать сигналы от нажатия кнопок клавиатуры? Вообще нельзя. Он для этого не предназначен. Совсем. Даже в теории». «В теории». Ричард задумчиво почесал подбородок. «Наверное, все же можно, но вообще все программы придется писать с нуля, кроме разве что базовой операционной системы. И то если случится чудо и найдется подходящий и совместимый контроллер для иного оборудования, кроме тельца робота, надо будет ознакомиться кое с чем. Но программ таких все равно не найти. Программы и алгоритмы действий калькулятору я напишу сам, это не проблема. Мне нужна помощь в сборке и пайке, а еще корпус нужно будет оформить как-нибудь. Круто, вот, Виви попросить? Ах, да, папа мне даже близко не даст подойти к станкам и паяльнику. А ведь еще нужно подключение к терминалу оставить для программирования калькулятора. И как это должно выглядеть? Вот так, вот. Мальчишка положил папку с надписью «Проект Электроовечка», раскрыл на странице с описанием идеи и повернул к инженеру. Ричард внимательно ознакомился с типичными записками сумасшедшего, запачканными пятнами чернил и прочими огрехами по типу ужасно корявого детского почерка с помарками и перечеркиванием отдельных слов. Но стоило инженеру вникнуть в текст, как идея агрегата начала проглядывать и не казаться столь откровенным безумием. Подумать только, прототип бытового универсального вычислителя настольного типа без ограничений со стороны привычной для этого класса устройств механики. Вот только почему это предлагает сделать трехлетний пацан, а не инженер профильного предприятия, да хотя бы он сам. Идея же буквально на виду. КХМ, напомнил о себе Шкет, вы мне поможете с этим проектом, а, да-да, конечно, надо только для начала определиться с комплектующими и общей конструкцией. Построить стенд, для этого я Габи отправлял по книжным магазинам. Как определимся, что нам понадобится из комплектующих, так сразу и купим нужное. Мальчик буквально с головой занырнул в один из ящиков в поисках полезной литературы для нового проекта. Инженер лишь покачал головой. Если подобное будет каждый день, скучать ему явно будет попросту некогда. Вздохнув, Ричард принялся доставать книги и брошюры, сразу сортируя их в стопки по тематике в порядке полезности. 15 января 2047, вторник. Вечером того же дня Уильям заглянул в кабинет отца с очередным обещанным рисунком в руках, предусмотрительно свернутым в трубку от лишних любопытных глаз в коридорах поместья. Однако малыш не учел пары вещей. Первое, папа явно был не в настроении, хмуро сверяясь с бумагами и постоянно что-то нервно перепроверяя. А второе, презренный лично Уильямом электромеханический монстр снова трещал, лихорадочно обрабатывая задачи от владельца кабинета, усиленным воем грозя вот-вот развалиться от перенапряжения. Тихонько подобравшись поближе, чтобы не отвлекать от работы отца, мальчик начал читать доступные ему бумаги, параллельно размышляя о сложившейся в его глазах картине мира относительно применения электромеханических калькуляторов. Нет, если рассматривать этот прибор исключительно с точки зрения механики, то возможно он в чем-то по-своему даже красив, как отдельные модели паровозов, к примеру, некоторые из которых можно смело считать шедеврами инженерного искусства, доведенными до относительного совершенства гигантами на колесах. Но применять откровенно медленную механику в деле вычисления – это даже не анахронизм. В глазах Уильяма это столь же весомое противоречие, как если бы посреди десятков межзвездных кораблей в космопорту вдруг затесалась волокуша на человеческой тяге из пары бревен, сплетенных меж собой лианами. Это вполне приемлемое решение, но исключительно в безвыходной ситуации или же в свою технологическую эпоху. Для конкретно этого монстра все должно было закончиться еще когда в мире начали диктовать свою волю электромеханические реле в машинах по типу германской Z3 Конрада Цузи из 40-х годов 20 века. Но уже в эпоху электронных ламп они должны были безвозвратно вымереть как чрезвычайно медленные и неэффективные, как хладнокровные динозавры в ледниковый период. Но благодаря причудам американского социального застоя эта заведомо тупиковая ветвь машин умудрилась не только выжить, но даже развиваться. «Вилли, ты давно тут?» – спросил Марк, заметивший наконец притихшего наследника возле себя. «Да папа, вот тут неправильно», – тыкнул пальчиком в ближайший лист бумаги малыш. «Оно тут незначительно, но отсюда идет искажение всех последующих вычислений». Подозрительно взглянув на сына, Уилсон примерился к указанному месту в расчетах. «И да, там была ошибка, как и сказал мальчишка, та самая гребаная ошибка, из-за которой он уже второй вечер пытался понять, почему не получается свести бюджет. Молодец!» С улыбкой растрепал волосы на голове сына Марк. «Ты по делу или просто так? Я обещал тебе рисунок и еще кое-что есть». «А, да, рисунок. Покажешь, что получилось». Уильям с помощью отца забрался к тому на колени и положил сверток на стол, поверх всех бумаг. Развернул альбомные листы и начал объяснять, что именно он сегодня принес. «Пап, это принципиальная схема устройства простого одноцветного дисплея на основе жидких кристаллов. Вот тут, на стеклянной подложке проводники из меди с сечением в 0,1 мм, подведенные к капсуле с жидкостью. Если по ним подать напряжение в пределах от 0,8 до 1,6 вольта, то обычная прозрачность вещества наполнителя ячейки в виде жидкого кристалла сменится на непрозрачность, вот. Если набрать из таких ячеек дисплей, то получится достаточно экономичное устройство вывода визуальной информации». Вот тут, мальчик перевернул еще один листок. Да, вот он. Вот тут простейший 7-сегментный цифровой дисплей-индикатор, А вот тут собранный из точек пикселей его графический собрат. А вот тут, на схеме, матрица 10 на 10 точек. В чем отличие? На графический можно вывести все что угодно, не только текст и цифры. А если она будет больше, то можно даже картинки. Вот как, очень интересно. А где взять эти жидкие кристаллы, не подскажешь, сынок? С улыбкой спросил Марк, предполагая, что на этом все и закончится. Пап, не делай из меня блаженного дурачка. Мальчишка, обиженно сопя, достал последний, на этот раз не уже привычный лист из альбома, а вырванный из клетчатой тетради листок с длинными цепочками формул. Как их делать указано вот тут, это даже не сильно дорого, если будет своя химическая лаборатория, а при массовом производстве это будет стоить всего, примерно в $150 за литр. На один экран нужно меньше 0,2 мл этого вещества. Марк с интересом взглянул на формулы. Самая короткая была наполовину ширины страницы, а длиннейшая – 7 строк. Вложение это производство потребует немалых, но перспективы открываются весьма интересные. Жаль, применения этой странной технологии он пока не видел. Пап, прежде чем кому-нибудь сообщать о нашем прорыве, давай сделаем несколько прототипов своими силами, без привлечения сторонних организаций. Если ты увеличишь ежемесячное финансирование моей мастерской с 10 тысяч хотя бы до 40, то через год я уже смогу выдать интересный проект, который можно будет пустить в серию. А если до 100 тысяч, то уже через полгода. Прямо сразу и в серию? Ну, прототип может быть сырым и, ну может и не прямо сразу, надо будет доработать технологию производства и много чего еще. Мы же почти кустарно сделаем прототип, вот, и нужно будет вложиться на устройства, которые тоже придется собирать самим с нуля. Я даже упоминания их аналогов так и не нашел в продаже. И что это за волшебный прототип? Пока рано, но, посмотри на это. Малыш тыкнул пальчиком в агрегат, тихо жужжащий в холостом ходу электродвигателем. Этого здесь быть просто не должно. Мы с мистером Парком за полгода сделаем ему замену в 10 раз дешевле и быстрее. В 10 раз, ты уверен? Вполне закономерно засомневался Марк. Фирма Курта занимается этими устройствами уже полтора столетия и обладает столь чудовищно огромными наработками в этой сфере, что обойти их кажется маловероятной задачей. Ну, для начала примерно в 10 раз дешевле. От сырого прототипа на покупных лампах ждать многого не стоит, но для старта продаж этого должно хватить. Займем нишу на рынке и будем еще развивать. А потом я что-нибудь придумаю уже на полупроводниках, мечтательно проговорил малыш, почесал носик и продолжил. Пап, а как у Уилсона Утоматой с репутацией? Мы производители элитной серии игрушек Робопони. У нас лучшая в стране репутация в своем сегменте. А если фирма игрушек вдруг начнет производить электронику, вот тут будет уже не так все хорошо. А если для этого зарегистрировать новую компанию, уже и название придумал? С улыбкой спросил отец. Ага, Уилсон Электроникс. Название и юридическую деятельность лучше начать регистрировать уже сейчас. Начнет как маленькая частная компания без выхода на рынок ценных бумаг, специализируясь на разработке нового поколения элементной базы и производстве новых типов вычислительных устройств из готовых комплектующих. Для временной маскировки можно заявить общественности, что мы просто пытаемся начать сами выпускать недорогие лампы начального уровня для первого поколения наших калькуляторов. Это не привлечет лишнего внимания, примитивные лампы уже делают все, кому не лень в это вкладываться. Вот на третьем поколении уже можно получить проблемы от ВЕСТ-ТЕК, если верить докладу мистера Парка. Даже так, КХМ. Марк помолчал с минуту, принимая решение. Вот как мы поступим, Уильям. Я выдам тебе срок в полгода, начиная с 1 февраля и $100 000 каждый месяц. Если ты выдашь в итоге что-то достойное внимания, я продолжу финансирование твоих проектов. Опять проверка? Пап, ну нельзя же так. Отчего же нельзя, если не только можно, но и нужно? Зачем, малыш? Ты сам захотел разрабатывать эти свои игрушки и просишь на это достаточно серьезные деньги. И уже с этого момента перестаешь быть просто играющимся ребенком, а берущим на себя ответственность за деньги инвестора деловым человеком, который берет деньги заказчика и в заранее установленные сроки выполняет заказ. Если он выполняет свою работу, как было оговорено, он получит заказ в следующий раз. Если не сможет, попадает на штрафы и теряет свою репутацию как человека, которому можно доверять. Я понятно объясняю, как скажете, уважаемый инвестор. Шутливо покивал головой мальчишка, сразу посерьезнел и продолжил разговор. «Пап, я хочу знать о всех своих активах. Что тебя так волнует? Та земля в городе Зеланит и горе Грейлок. Непонятные облигации от противного Граймса. Твои инвестиции с февраля. На что я могу рассчитывать уже сейчас? Земля полностью твоя, как я и говорил. Все рентные договоры уже переписаны на нового владельца лендлорда. А кто он?» Нетерпеливо спросил Вилли. «Ты, Уильям, и не перебивай меня, сын. Облигации можно обменять на полную их стоимость только в конце срока. До этого можно получить лишь небольшой процент с этой суммы. По факту бесполезный актив, годный только на обмен за половину стоимости или в подарок. С другой стороны, они выданы на 40 лет и уже в 50-м можно будет получить всю сумму. По твоим прочим подаркам отчет будет завтра, но почти все хлам, годный разве что в подарок какому-нибудь детскому приюту в благотворительных целях. Пап, а можно мне свой кабинет, чтобы я мог работать там в тишине, и никто не отвлекал? Отставим этот вопрос на некоторое время», — отрезал Марк. Малыш сонно потер глазки. «Я могу попросить еще 1050 на карманные расходы, КХМ. Позволь поинтересоваться, а карманы то не лопнут от таких расходов? Неа, только вот есть пара десятков дорогих вещей, которые нужно будет срочно купить в мастерскую и освоить их». Мальчишка зевнул. «До начала февраля. Вот, все, Уильям. Ступай спать, завтра после завтрака поговорим на эту тему. Хорошо, папа». Мальчик соскочил с коленей отца и отправился в свою комнату, в сопровождении верного Габриэля, дождавшегося его за дверью кабинета. 16 января 2047, среда, 4:27. Где-то в детской комнате одного мальчишки, тьма которой рассеивалась только слабым светом ночника, зашевелилась под одеялом маленькое тельце, в этот раз хотя бы без кошмаров. Подумал Уильям, опять просыпаясь столь рано, опять придется коротать время, занимаясь рисованием. Нет, сам молодой человек был не против зарисовать сон, ведь это была успешно зарекомендовавшая себя модель поведения. Кому вдруг захочется узнать, что его ребенок живет не первую жизнь? Вот и Вилли думал, что никому. Чисто по-человечески ему было жаль Марка Уилсона. Жена обезумела и принудительно отдыхает в Парсонс. Сын творит странные вещи, требуя солидных денег на свои хотелки. Дочурка, несмотря на строгое воспитание и показательно примерное поведение, куролесит и пакостит по мелочам. Впрочем, в прошлый вечер Уильям не просто заметил ошибку в отчете, но и ознакомился с его содержанием. Отец, будучи с виду типичным аристократом местного разлива и вполне безобидным владельцем фабрики игрушек, как-то умудряется поставлять противопехотные мины Министерству обороны. На соседней бумажке некий Вексельберг из Орегона докладывал, что партия грязной одежды успешно была продана и теперь они с нетерпением ждут новую стирку, передавая очередной транш наличными через канал номер 3 и ждут свои дивиденды. Рядом же некий Майкл Корвин из Калифорнии пишет, что груз подготовлен и ждут отправки. А папаня то, оказывается, не так уж прост. Балуется как минимум отмыванием грязных деньжат и подозрительными грузоперевозками, в какое же еще дерьмо он умудрился вляпаться. Кое-как отзевавшись, мальчик поднялся с постели и сладко потянулся, разминая мышцы. Выполнил привычный комплекс упражнений, заменяющих ему утреннюю зарядку, и отправился принимать душ. После душа оделся в свежую пижаму, предусмотрительно оставленную нянями, прознавших о ранних побудках подопечного. Включил свет и настольную лампу и уселся за столик. Уильям взял чистую тетрадь в клетку в твердой обложке из стопки ее идентичных сестер и подписал ее планы обретения власти над миром. Том 1. И открыл первую страницу. Первой строкой ушла надпись «Технология фотолитографии интегральных микросхем». Максимально упрощенная версия для самых маленьких. Чуть ниже дописка в виде названия «Проект Светнабу». Прототип В01. А дальше пошло описание со схематичными карандашными рисунками устройства крайне сложного в изготовлении аппарата, занявшие 25 страниц, и краткое руководство, как его собрать из самого обычного подручного говна, палок, направляющих из нержавеющей стали, 12 типов разнокалиберных зеркал для фокусировки, вытянутым в трубу зеркальном прожекторе с ртутной газоразрядной лампой на 2 кВт и встроенном на его выходе слоте для картриджа с шаблоном. Тем самым шаблоном, сквозь который свет, пройдя через систему зеркал, многократно уменьшит масштаб и будет целенаправленно бить лучом с рисунком шаблона в заранее определенное место на вращающейся с прецизионной точностью подложке, на которой будет располагаться пластина-заготовка из кремния для будущих чипов. Краткое описание узлов смены точки фокуса для проявляющего потока света от лампы, который в конкретном случае придется смещать в ручном режиме, как и многое другое в этом ущербном по конструкции аппарате. Ну нет у Уильяма сейчас ничего подходящего под рукой, из чего можно было бы сделать хоть что-то, в достаточной степени автоматизирующий процесс. Брутальный в своих габаритах и максимально суровый шаговый двигатель с фиксаторами каждые 45 градусов оборота для подложки, и тот совершенно случайно попался в каталогах. И ведь придется им вертеть чуть ли не руками, поджидая моменты отключения, когда он будет в нужном положении. Включать-выключать проявочную лампу тоже придется вручную, скорее всего замеряя время на карманном секундомере за неимением, опять же, даже примитивной автоматики. На отдельном листе с обоих сторон из-за параноидальных соображений безопасности, вдруг тетрадь украдут, прописаны химические составы всех необходимых реагентов и фотополимеров и способы их получения на еще 5 страничках. Подумав, мальчик вновь взялся за первый том, дописав в конце проекта свет на требования к помещению. Максимально возможная пылезащищенность, в идеале и вовсе почти безвоздушная среда или атмосфера из инертных газов. Влажность не более 25%, полное отсутствие посторонних источников света кроме относительно допустимого в данном случае инфракрасной лампы, что обычно используется для проявки фотопленок. Отсутствие посторонних источников вибраций, электромагнитных шумов и стабильный источник электроэнергии. Или, если подытожить, вместо обычной лаборатории требования как у некой идеальной сферической чистой комнаты в вакууме. Описание эксплуатации методов работы на столь паршивом даже на этапе проектирования оборудования Уильям оставил на потом, увлекшись прописыванием этапов выращивания химически чистых кристаллов кремния. В итоге, по указанной методологии, получалось, что в таз с химическим расплавом кремния опускался медленно вращающийся по своей оси стальной стержень, покрытый слоем специфичного реагента, вокруг которого немедленно начинал кристаллизоваться чистый кремний. Постепенно стержень поднимался, заставляя расти кристаллу ниже, приобретая форму здоровенной минеральной колбасы, отливающей металлически серебристым цветом. Позднее из этой толстой палки нарежут тонкие листы, которые и пойдут на ту вращающуюся платформу аппарата из проекта «Светнабу». Закончив текущий этап работы, мальчик с удовольствием откинулся на спинку стула и с удивлением заметил часы, стрелки которых, казалось, почти не изменили свое положение. Прошло всего полчаса, как, недоуменно подумал Вилли. Он, конечно, начал писать чуть быстрее, но не настолько же, чтобы уложиться с таким объемом работы в жалкие 30 минут. «Уильям, ты закончил, сынок?» – раздался голос отца за спиной. Обернувшись и осмотрев комнату, мальчик только сейчас понял, что в комнате в этот ранний час он не один. Няня Анни в угловом кресле, Габриэль, тихонечко стоявший возле двери и «Отец, пап, ты чего так рано тут?» «Рано, и сколько же по твоему времени сейчас?» «Половина седьмого. Завтрак только через полчаса, успею еще кое-что». «Нет, Уильям, не успеешь, на сегодня достаточно твоих художеств». «Пап, не папкой мне тут, во всем нужно знать меру. Сейчас, как ты любишь говорить, уже 18:30, ты весь день тут просидел». Начал свою выволочку нерадивому сыну Марк. «И даже не думай, что прогул уроков, завтрака и обеда тебе сойдет с рук». Мальчик сделал виноватый вид и промолчал, не имея ответа прямо сейчас на явно несправедливые обвинения. По его скромному мнению, разумеется, да, он явно слишком увлекся и просидел 12,5 часов кряду, без положенных по расписанию приемов пищи, что не очень здорово для активно растущего организма, и похоже продержался на одном только соке, кружечка которого обнаружилась на своем законном месте возле правой руки. Забавно, но сам Вилли не помнил, чтобы пил его, но почти пустой двухлитровый хрустальный графин очень на это намекает, как и внезапно обнаруженная организмом тяга к посещению санузла по малой нужде. Кратко извинившись перед присутствующими, мальчик сбежал в туалет. Делая привычное дело в автоматическом режиме, мальчик заодно прикинул тактику защиты. «Лучшая защита – это нападение», – всплыла странная фраза из памяти Виктора, но отлично применимая в данной ситуации. Подтянув штанишки и помыв руки, малыш подготовил несколько аргументов к ведению словесной войны. Набравшись всей наглости, что у него была, мальчик открыл дверь и сходу начал атаку. «Отец, ты ведь сам вчера сказал, что у меня будет всего лишь полгода на то, чтобы оправдать доверие инвестора. Я уже взялся за разработку теории, чертежи будущей продукции, прикидываю бюджет и то, что мне будет по силам реализовать как устройство-прототип в ближайшее будущее. Да, признаю, я немного увлекся. Но сегодня я точно ничего не пропустил на уроках, ведь был лишь мистер Коул с уроками математики. Я уже вообще не понимаю, зачем они мне нужны. А мистеру Парку я выдал задание достаточно большое, чтобы он был занят в мастерской не только сегодня, но и еще пару-тройку дней. Вот. Удивленно открыв рот, смотрел Марк на сына, не зная, что сказать на наглейший наезд со стороны малолетнего сына. Уильяму, может, и была интересна реакция Аннеты Габриэля, но отвлекаться от продолжения психологической атаки и закрепления достигнутого успеха он уже не мог без потерь. А теперь подготовку к первому в жизни серьезному делу ты вменяешь мне в вину, и это после вчерашней лекции о репутации и доверии? Прекрасно, просто слов нет. Раздраженно взмахнул ручками Вилли и набрал в грудь побольше воздуха. Раз уж ты потребовал от меня взрослых поступков, то не удивляйся, что я буду вести себя так, как понимаю ответственное поведение. Вот тут будущее. Мальчик тыкнул пальчиком в тетрадь. Не только будущее нашей семьи, папа. Будущее всего мира. И оно даст нам процветание, которое и не снилось даже самым оптимистичным и отъявленным футуристам. Да, я отлично понимаю, что мои проблемы, это только мои проблемы и ждать помощи мне неоткуда. Но я никогда бы не подумал, что ты станешь ругать меня за вещи, которые вообще не поддаются контролю. Отец, ну как так-то, а? Уильям попилил обиженным взглядом опешившего отца еще некоторое время, ожидая ответа. А не дождавшись сколь-нибудь приемлемой реакции, малыш психанул, разочарованно махнул ручками и почапал к двери комнаты. «Габи, идем кушать на кухню. Нас тут совсем не любит», — заявил мальчуган, хватая стюарда за руку и буквально отволакивая не смеющего сопротивляться парня за собой в коридор. Но пройдя всего с пару десятков метров, чего хватило только чтобы свернуть за угол, мальчишка остановился и отпустил руку Смитсона. «Габи, как думаешь, я не перегнул палку?» — тихим голосом спросил Вилли. «Не могу сказать, сэр. Скажи как есть, Габи. Без прикрас и лишней цензуры. Никто даже не подумает тебя наказывать. Сэр, такое поведение с вашей стороны не одобряется по отношению к родителям по всем нормам этикета. Нахер этот сраный этикет?» Грубо оборвал стюарда нервничающий мальчишка, находящийся явно не в настроении рассуждать о высоких материях. «Ты лучше мне скажи, отцу после этого стоит показываться или мне уже готовиться отправляться в приют?» Габриэль секунду постоял, набираясь смелости. Все его вбитое воспитание буквально верещало о недопустимости подобного развития событий. Однако все же присел перед мальчиком, чтобы его лицо было почти на одном уровне с мальчишкой, так не вовремя начавшим свой бунт. «Нет, сэр, я более чем уверен, что приют вам увидеть удастся только в случае экскурсии или благотворительной акции. Однако все же крайне рекомендую извиниться перед мистером Уилсоном. Сейчас или после еды?» «После еды, сэр. Вы за это время успокоитесь, ваш отец тоже. Спасибо, Габи». Похлопав по плечу, стюарда поблагодарил за совет Вилли. «Ты уже ел? Только завтрак, сэр. Мне было приказано никого не впускать к вам». «Отлично. Пойдем разорять наших славных тружеников ножа и поварешки на излишки продуктовых запасов», — с ухмылкой продекламировал Уильям, направляясь в сторону кухни. «Габи, не отставай, а то я все вкусняшки сам слопаю». Смитсон быстро поднялся с колен и поспешил за мелким проказником, по непонятному стечению обстоятельств оказавшимся его начальником. За углом коридора тихонько ухмылялся Марк, все еще толком не отошедший от неожиданного взбрыка Вилли. Нет, сами слова мальчишки его, прожженного бизнесмена, никак не задели. За свою жизнь он повидал достаточно дерьма, чтобы обращать внимание на такие незначительные вещи. Нет, его изумило то, что вместо ожидаемого кроткого подчинения и безропотного принятия наказания за свой явный проступок мальчишка посмел дерзить. Его старшая сестра, Вивиан, при любом намеке на внимание со стороны отца тут же становилась почти воплощением милоты и самым настоящим ангелочком, чудившей только тогда, когда думала, что оставалось без контроля и опеки. Уильям до этого дня тоже во всем беспрекословно слушался отца. До этого дня. С этим нужно было что-то делать. Или же не нужно. 16 января 2047, среда, 18:42. Из-за двери столовой, ведущей в общий коридор поместья, постепенно нарастали звуки пререкающихся детских голосов, пыхтения и кратких взвизгов, что очень позабавило Марка. «Виви, ну не хочу, твои хотелки меня уже не волнуют, Вилли, но я не голоден, я уже ел, меня это не волнует, и прекрати уже упираться, засранец», раздался смачный звук шлепка прямо из-за двери. На ужин малыш Вилли, хоть с опозданием, но все же явился, вопреки ожиданиям главы дома, хоть и вовсе не по собственной воле, а на принудительном буксире от старшей сестренки. Малыш пытался сопротивляться, аргументируя, что уже не голоден, да и упирался как мог, но физически сильно уступал упорной девочке, что была старше его более чем вдвое. А остановить Вивиан, поставивший себе целью лицезреть на ужине младшего братишку, шансов у него не было вовсе. С обиженной рожицей, потирая задницу, малыш подошел к ненавидимому им высокому стульчику и с помощью старика Томпсона уселся в нем, и тут же уткнулся в свою тарелку, делая вид, что напрочь игнорирует все происходящее за столом. «Вивиан, где ты нашла нашего потеряшку?» С насмешливой ухмылкой поинтересовался Марк. «В самом неожиданном месте. Где же?» «В комнате. Опять засел рисовать, художник». Старший Уилсон с укором посмотрел на наследника. «Решил поиграть во взрослого?» «Малыш, я же просил, чтобы...» «Я уже все сказал по этому поводу», — забормотал в тарелку бунтующий мальчишка. «Это надо сделать и как можно скорее. Все мои наброски все равно потом перерабатывать под имеющиеся уже, Уильям». «За столом об этом ни слова», — строго, приказным тоном заявил Марк. «Понял». Мальчик внимательно осмотрел тарелку в поиске чего-нибудь, что захочется съесть. Ничего подобного не нашлось. Потому мальчишка бросил столовые приборы и по-хамски, игнорируя любые нормы этикета, ушел к себе в комнату. Марк Уилсон устало вздохнул и продолжил аккуратно нарезать отбивную на кусочки. Малыш явно хочет равноправного сотрудничества. Несомненно, похвальное стремление, но очень уж не вовремя. И слишком рано, мысленно сокрушался о сложившейся ситуации с сыном Марк. Вот что с этим всем делать теперь, где я ошибся. Папа, с Вилли все хорошо? «Да, с ним все в порядке. Упрямится, да и только. Не похоже. Вы с ним поссорились?» «Нет, Вивиан. Мы с Уильямом заключили сделку, но он слишком близко к сердцу принял ее условия». «Условия? Пап, ты вообще в курсе, что с ним так нельзя?» «Подробнее, Виви. Что нельзя, Вилли? Он очень строго соблюдает свои обещания. Вот пообещает он со мной поиграть, сделает. Вот тебе он тоже что-то пообещал, так, и вот пока не сделает, не уймется», — заявила дочка, отставила столовые приборы, поблагодарила за еду и ушла из-за стола. Остаток ужина Марк провел в тишине и раздумьях. С каждым новым разговором выясняется, что о собственном сыне он почти ничего и не знает. Может, стоит уделять ему больше времени, или будет лучше оставить все как есть и позволить мальчишке себя проявить так, как он сам того желает. 16 января 2047, среда, 23:02. Уставший за день разгребания бумажной кучи литературы, выполняя почти библиотекарскую работу, Ричард расплатился за дорогу и вышел из такси, доставившего его к месту отдыха, ну или работы его давнего приятеля Билла. Парк сам не заметил, как на автопилоте дошел до своего места за стойкой почти в углу зала и уселся за ним, привычно облокотившись. «Йо, какие люди решили нас посетить?» — раздался зычный голос Билла Вайла. «И тебя туда же, дружище!» — устало послал его инженер. «Да я уже тут, балбес!» — заржал от собственной нехитрой шутки бармен и владелец бара в одном лице. Ричард лишь улыбнулся. Все-таки Билл, как ни крути, человек до ужаса простой, без лишней, по его же словам, зауми. Зато всегда поддержит в нужную минуту, как когда-то выручил с жильем. «Напряги, Смитти, пусть отфигачит мне фирменный отбивной, а из напитков, как всегда?» — с прищуром поинтересовался бармен. «Ага, понял, отбивная, жареная картоха и молочка этому сосунку». Запомнил заказ Билл как можно громче и с самодовольным ржачем свалил на кухню. «Вот придурок», — беззлобно прошипел Ричард, доставая из заплечной сумки томик с описанием обслуживания вычислительного модуля R701, который недавно был вытащен из протектрона G27, в поисках способа, как заставить его заниматься не только управлением тела робота, но и просто работать в качестве ядра проекта «Электроовечка». Несмотря на детское и очень глупое название, по собственному скромному мнению инженера, разумеется, сам проект был на удивление интересен. Использовать узкоспециализированное устройство, которое даже на другие серии машин ставить обычно остерегаются столь варварским методом, это одновременно казалось несусветной глупостью и гениальностью. «Эй, читальный зал у нас не за стойкой, а вон в том углу». Вернувшийся Билл тыкнул пальцем в дальнюю сторону зала. «Тут есть читальный зал? С каких пор, дружище?» — удивленно спросил Ричард. «С тех самых, как повадились будущие адвокаты из Кембриджа сюда заглядывать», — хмуро щурясь в указанный угол, ответил бармен. «Ботаны-тихушники в поисках пощекотать нервишки в опасном местечке в основном, но есть и вполне приличные ребята». «Приличные, а тебе не насрать, если платят по счетам и ничего не ломают, да ради бога», — самодовольно продекламировал Биллу. «А вообще, дружище, это ты не шаришь, это сейчас они безусые студентишки-ботаны, а лет через 5-10 высокооплачиваемые солидные мужи. Эк, как заговорил, прям большой человек с кучей связей», — ухмыльнулся Ричард. «Так, пятый год, считай, свое дело тут веду, репутация уже какая-никакая, но есть, зато своя и кристально честная. Пощади меня, а влиятельнейший олигарх, ну тебя, паяца шестеренкоголового. О, раз ты выпендриваться начал, так скажи, как там твое житие-бытие в роли элитной няньки-сиделки? А, да хрен его пока знает, малый реально какой-то демоненок, всюду лезет, все интересно, только успевая хватать за шкирку, чтоб не убился», — скормил заранее подготовленное вранье Ричард. «Контракт был слишком хорош, чтобы его просрать на ровном месте. Тем более в публичном месте с кучей разнокалиберных по стрёмности забулдык. И это не вспоминая о нехеровых таких штрафных санкций, указанных в том же контракте, после которых проще будет сразу застрелиться. И это если повезет, а недобрый мистер Уилсон найдет раньше. Сегодня, правда, чего-то не пришел. Пришлось в одну харю разбирать книги. О, и сколько книжек со сказочками. Ага, 2 дня я эти сказки разбирал. Почти 5 полных, мать его, ящиков книг и справочников. Из полящика рекламок. Гы, интеллектуально отреагировал Биллу. А нахера? Малый захотел читать, а новых книжек нет. Знаешь, как он решил эту проблему? Сказал папке? Неа. Выбил из папки 1000 баксов и послал личного слугу купить усё, что увидит. Так он еще и всю рекламу с собой уволок. Шоп, я так жил. И чё, этот его шестерка, скажешь, даже ничего в карман не положил? Не, судя по количеству книг, там не только на весь косарь, а даже больше. Он где-то нехило сэкономил, подлец. На чеках скидок больно дофига. Да ты бы видел этого Габриэля. Он же трясется за свое место как осиновый лист, боясь лишний раз даже чихнуть без разрешения начальства. Ой-ой-ой, не ыкай, бро. Ему за это нехило так платит, а у пацана семья и все такое. А сколько ему? 19 вроде, наверное. А когда успел то? По залету, что ли? Да не в том плане семья, дружище. Знаешь, братьев херова куча да маманя, и он всех в одну харю содержит, получается, без понятия, но явно помогает. Остальная прислуга за пару месяцев работы там обзаводится всякой статусной херней типа часов, колечек, сережек. А этот так и бегает, тупо в одной форме. Норм пацан, значит. Пригласи его как-нибудь с собой бухать. Хотел бы я на этого героя поглядеть, — затихающим голосом молвил Билл и сразу приткнул рыло поближе к уху инженеру. Про мальца лишнего не сказать, да, — Ричард едва заметно кивнул, скрыв движение зевком. Контракт подписал, дурень? — с какой-то обреченной жалостью спросил Вайла. Чего сразу дурень-то? — прошептал Ричард. Мне взамен хорошие деньги и условия работы, о которых я и мечтать раньше не мог. Почти свобода творчества, да и пацан интересный. Да так, дурень ты, как есть. Я же не зря тут всех подряд привечаю и развожу по углам. По пьяни многие говорят интересные вещи, как те же зеленые юристы. А потом пара наводящих вопросов, и вот я уже знаю о некоторых забавных вещах для своего круга. Ты эту Филькину грамоту хоть читал? Разумеется. Я ж не дурак, что попало не подписываю. Да нет, как раз дурак. Ты срок окончания контракта видел, а условия его прерывания? АМ. Ричард только сейчас вспомнил, что как раз условий разрыва не было, только в случае его нарушения с его же стороны со всеми карательными мерами. Вот-вот, ладно, будем считать, что ты у нас счастливый идиот. Чой то я идиот? — возмутился Парк, но максимально тихо. А то, повезло тебе с условиями, если тебе все нравится. Тут некоторые в такую кабалу попадают, что айебу. Билл отвлекся на нового клиента, зашедшего в бар, оставив своего старого приятеля думать свою думу дальше в относительном одиночестве. «Это ж получается, Уилсон не облагодетельствовал меня, а знатно так поимел, хотя, чего я, собственно, ждал, чай не в сказку попал. Не, босс платит щедро, конечно, это без спора, но как-то, чувствовать себя портовой шлюхой. Да не, шлюхам столько не платят. А кто я тогда? Хэймэм. Да уже без разницы, ничего все равно не поменять. Буду элитной куртизанкой. Глава 12. 31 января 2047. Четверг. 14.02. Уильям шел в мастерскую в сопровождении Габриэля согласно сложившемуся расписанию. В этот день запланировано очень интересное, с точки зрения мальчишки, событие. Тестовая сборка всех заказанных комплектующих для проекта «Электроовечка». После двух недель этапа разработки общей концепции необходимого функционала, чертежей, заказа всех необходимых деталей, наконец-то все было готово. На втором этаже здания мастерской было всего 6 комнат по каждой стороне коридора и еще одна в конце, чуть ли не втрое больше своих соседок, занимая всю торцевую часть здания. В ней расположили все необходимое для начала, включая платформу из толстой фанеры для стенда и свежеприобретенный еще один терминал RobcA280 в расширенной комплектации для программирования мозгов будущего чудо-устройства. Зайдя в комнату с дверью, украшенной табличкой с номером 213, где 2, второй этаж, а 13, номер комнаты, Уильям приметил мистера Парка, завершающего последнее приготовление к сборке. Прямо в этот момент он подключал паяльную станцию к электросети. «Привет, привет!» – с детской непосредственностью поздоровался Уильям. «И вам не хворать, босс!» Называть его мелким или мини-боссом при нем Ричард уже остерегался даже в мыслях, о сохранности которых только в личном пользовании уже начинал переживать. Слишком часто малыш выдавал вслух то, что он сам хотел бы сказать, но был слишком занят формулированием идеи в словесную форму. Очередное размышление по этому поводу опять привело занятого давно отработанным запуском станции инженера к воспоминаниям сумасшедших событий последних двух недель. За это время совместной работы малыш показал себя чудовищем с самой противоестественной логикой мышления, соответствующей скорее внеземному монстру, чем ребенку трехлетки. Логикой, напрочь ломающей стереотипы и все привычные инженеру нормы и давно устоявшиеся в приличном обществе догмы инженерного дела, проявил деспотичность, заставляя не только делать, но даже думать так же, как он сам. И что хуже всего, несмотря на уже исключительно показное сопротивление, Ричард сам начал применять данный способ мышления, находя его чрезвычайно эффективным. В подходе к технике по методу этого малолетнего красноглазого демона все же была своя очевидная прелесть. Если находилась проблема технического характера, то их основная цель – эту проблему решить, желательно не создавая новых. Способ при этом совершенно не важен, как и источник идеи, тем более деталей. Более того, Уильям часто лично и прямо на ходу мог выдать 2-3 варианта решения проблемы, о которых Ричард никогда бы сам не догадался. К примеру, при классическом подходе к разработке, к запланированной выносной клавиатурном блоке необходимо протянуть шлейф кабелей с парой проводников на каждую кнопку, не считая того, что нужно также все эти контакты продублировать на обеих сторонах в виде контактов. Учитывая, что их уже набралось 30, получался толстый шлейф из 60 жил минимум. Уильям решил эту проблему созданием схемы примитивного контроллера на основе миниатюризированной лампы второго поколения непосредственно в самой клавиатуре, передающей не состояние нажатой кнопки методом замыкания отдельно выделенного кабеля, а передачей конкретного кода кнопки по всего одной паре, выделенной на эти нужды. Плюсом еще одна витая пара для питания самого контроллера. В итоге всего 4 жилы вместо 60. Но прямо обратно он же поступил с выводом информации. В устройстве запланировано 4 ряда по 26 взаимозаменяемых газоразрядных универсальных индикаторов CQ21. Каждый из них может отображать все цифры с 0 до 9, все нужные математические знаки и имеет отдельный пин для подсветки обозначения точки, что в итоге и стало решающим вопросом в выборе именно этой модели. В конкретно этом случае Уильям настоял, чтобы все управление выводом информации на импровизированный дисплей было целиком возложено на мозги, снятые с робота. Аргументировал он это очень авторитетным изречением фразы «Ибо нифиг», с умным видом назидательно ткнув пальчиком в потолок. Значение этой пары слов Ричард так и не понял. То ли малыш все еще балуется детским диалектом английского, то ли пародирует кого-то из знакомых взрослых с репликой из европейской языковой группы. И если бы случайные непонятные фразы были единственной блажью мальчишки, цены бы ему не было. Но, увы, Уильям таков, какой есть. Раз уж он оказался демоном, то с ним придется работать согласно заключенному контракту с его пройдохой-папашей, и в соответствии со все тем же проклятым контрактом выполнять все по приказам демоненка, а причуд у него хватало. Вот что стоит собрать все классическим методом, так деды работали и с тех пор ведь ничего не изменилось. Но нет, малому принципиально нужно, чтобы все элементы находились в одной плоскости. Пару десятков раз разными словами спрашивал про какой-то стеклотекстолит и почему его нигде нет, а позже и вовсе настоял, чтобы Ричард нашел лист прочного и термостойкого пластика толщиной не менее 4 мм и разместил все комплектующие на нем. Да где ж это видано-то, мистер Парк, у нас все готово, дождался малыш момента, когда Ричард закончил свою возню со станцией, и задал свой нетерпеливый вопрос. Да, мы можем приступать, Яху. Начнем с цепи питания и сразу подключим вычислительный модуль и конвертер данных. Начал выдавать целевые указания босс. Тут же подключим к нему терминал, и я засяду за составление программ на живую. А вы продолжите сборку всей периферии. Нет, одним словом обломал все планы мальчишки Ричард. Нет, да почему же, возмутился Вилли. По той простой причине, что я никому не позволю работать с оборудованием под напряжением. Даже себе, особенно себе, я не вижу ни одной причины рисковать понапрасну жизнью, и тебе не позволю. Но сроки горят, нужно спешить. В этом случае предлагаю закончить сначала со сборкой компонентов на стенде, и работать уже с почти законченным устройством. Малыш боролся сам с собой пару минут, сердито сопя. Как же он одновременно ненавидел зачастую избыточные правила техники безопасности и еще больше терпеть не мог пострадавших из-за их нарушения наиболее важных ее частей. И все это только по опыту прошлой жизни. А с каким идиотизмом он столкнется в этой? В конце концов малыш принял решение.